Я взглянул на часы и понял, что можно чуточку вздремнуть, ведь на часах лишь 8 утра. Поскольку сейчас лето, то времени у меня много и спешить некуда, поэтому у меня не нашлось идеи лучше, чем снова уснуть. Неспешно проснувшись часам к 10, я осознал, что сегодня дом в моем распоряжении до позднего вечера, поскольку родители работают допоздна. Умывшись и позавтракав, я начал думать, чем бы себя занять, и не нашел ничего лучше, чем скоротать пару часиков, бороздя просторы интернета. Как всегда, эти пара часиков превратились в 4 часа потерянного зря времени. Решив восполнить это время хоть как-нибудь, я отправился подышать свежим воздухом. Погодка на улице была отличная, но почему-то она меня не радовала. А не радовала она меня тем, что вокруг не было ни одного человека. Нет, я, конечно, не против этого, но вокруг не было слышно ни единого звука, который бы мог издавать человек или транспорт. Нет, я, конечно, не пугливый человек, но я думаю, что любой бы на моем месте струхнул. Поэтому я уже хотел возвращаться домой, как вдруг, пройдя еще несколько метров и свернув за угол, я увидел картину, чем-то напоминающую мне кадры из какого-нибудь кинца про конец света, а именно подобие пробки, состоящей из кучи машин, хаотично расположенных на дороге, как будто все водители одновременно перестали ими управлять и позволили им катиться самостоятельно. Я не ожидал никого найти в этих машинах, но все же нашел. Во всех машинах были люди, вот только они спали. Абсолютно все люди в этой пробке мирно спали. Но меня также напугал тот факт, что я не мог их разбудить, как бы я ни старался. А я старался. Чего только я не делал, чтобы как-нибудь пробудить бедолаг. Не на шутку испугавшись такого расклада событий, я умчался домой. Первым делом, как вы все, наверное, уже догадались, я стал звонить. Я звонил всем без разбору, но никто не поднял трубку. Подумав немного, я все-таки решил заглянуть в соседние дома, дабы убедиться в том, что спят не только водители машин, но и все остальные люди. И побывав там, я понял, что был прав, хоть и верил как дурак, что все это не настоящее, и что все-таки я сплю. Прожив так пару дней, я понял, что припасы мои заканчиваются, и что пора уже раздобыть новых. И я пришел к мысли, что иного выбора, кроме как ограбить ближайший магазин, у меня нет. Поэтому я отправился туда. Я уже привык немного к спящим людям, поэтому было уже не так страшно видеть, что весь город, а возможно и мир, погрязли во сне. Между тем, приблизившись к витрине с камнем в руках, света уж пару дней как нет, поэтому раздвижные двери мне, увы, не откроются. Я смело метнул камень в стекло, еще раз убедившись, что никто мне мешать не станет, я влез в магазин и потихоньку начал собирать необходимые продукты в заранее приготовленный рюкзак. Увлекшись сбором припасов, я позабыл оглядываться, а стоило бы. Наконец, развернувшись в обратную сторону, я сразу же пожалел о своем поступке. Мимо этого магазинчика как-то странно ковыляло оно. Я уж было чуть не заорал от радости, думая, что наконец нашел нормального человека. Да, я радовался, пока не разглядел его повнимательнее. И понял, что мне лучше не кричать. Да и вообще лучше не двигаться, дабы не привлечь его внимание. Потому что у этого человека вместо пальцев на руках были когти. И я был уверен, что они нужны ему не для красоты. Потихоньку я начал пятиться к кассе, которая стояла в дальнем углу здания, надеясь пересидеть там, пока оно уйдет. Но все мои планы разом рухнули, когда я локтем зацепил бутылку на витрине, которая издала неслабый такой звон, услышав который, чудовище обернулось и побежало в мою сторону. А вот тут я реально испугался. Я бежал так быстро, как только мог, но оно не отставало от меня. Тогда я решил бежать дворами, в надежде запутать его, и спустя несколько минут мне это удалось, правда с большим трудом. Возвращаясь домой, я старался идти как можно тише, поскольку мой путь лежал через ту самую пробку, о которой сказано ранее. А я подозревал, что то самое чудовище когда-то было человеком и проснулось из-за разбитой витрины. Так что шуметь теперь нельзя, и нужно будет думать, как доставать еду более бесшумно. Между тем, я снова встретил своего друга, который явно не хочет обнимашек. Благо, он не заметил меня, но зато он своим коготком царапнул по одной из машин. И произошло то, чего я больше всего боялся, когда шел сюда. Завизжала сигнализация. Сначала у одной машины, затем у второй, третьей и так далее. С этого момента я понял, что моя беззаботная одинокая жизнь вскоре будет нарушена. И что меня ждут новые соседи, которые, я уверен, очень захотят полакомиться свежим мясом. Поэтому пусть лучше они сделают это сейчас. Я все подходил и подходил к этой твари. Видел, как люди в машинах меняются, а некоторые уже шевелятся, учуяв меня. И я смотрю прямо на него и вижу в его мутных глазах отражение, возможно, последнего человека на земле. И я просыпаюсь. На часах ровно 10 часов, а на улице тишина.